Глава восьмая. «Послушай, Лейла, как ты считаешь, почему ваши агенты тайной полиции работают так топорно? Что ты имеешь в виду? Я и мои друзья трое суток гуляли с чужими идентификаторами, а нас до сих пор не изловили. На нашей планете произошел сильный технологический сбой. Мы достаточно продвинуты во всем, что касается войны. А то, что вы называете бытовухой, у нас пока еще в зачаточном состоянии. Военные кадры укомплектованы лучшими представителями нашей нации. Здесь очень тщательный отбор. Все остальные ведомства, в том числе и полиция, в основном состоят из случайных людей. Зачастую они просто не в состоянии провести профессиональную погоню, вычислить чужака, спланировать сложную ведомственную игру. А эти массовые облавы? Иногда полиция получает информацию о местонахождении оппозиционеров. Обычно стукачами становятся состоятельные люди, имеющие проблемы с фискальными органами. Когда полиции приносят на блюдечке готовые сведения о том, где и когда собираются инакомыслящие, они уже выступают королями. Тут их псовая верность режиму достигает своего апогея. Как ты думаешь, где сейчас находится твой отец? Пока тебя не было, я тут звонила кое-кому. Отца уже отправили на остров-колонию. Голос Лоелы дрогнул, и плечи затряслись. Скворцов быстро подошел к ней и сочувственно обнял. «А если мы спасем твоего отца?» Она подняла заплаканное лицо. «Как мы можем это сделать?» Над островом бушевал ураган. Ветер был такой силы, что деревья ломались, как спички. Пещера, в которой приютили Тралва, находилась у подножия высокой горы. Место было выбрано настолько удачно, что все, кто тут находился, не переживали за свои жизни. Возле костра сидело человек 20. Тралв с аппетитом грыз кусок мяса, только что поджаренный на костре. «И как вы узнали, что я тоже скоро буду с вами?» — спросил он самого пожилого из присутствующих. «Полковник, у нас тоже есть свои люди среди военных. Один из пилотов, доставляющий сюда заключенных, сочувствует оппозиционерам. В каждый из своих рейсов он выбрасывает из иллюминатора своего корабля пакет с новой информацией. В свой последний рейс он сообщил, что скоро сюда доставят на поселение известного политика, полковника Тралва». Управившись с едой, Тралв внимательно оглядел всех присутствующих. Перед ним сидели старые товарищи, закаленные как металл, непримиримые оппозиционеры. «Я рад, что мы снова вместе!» Пожилой антиаурит поднялся. «Пойдемте, полковник, я вам покажу, где вы будете жить. Завтра вы нам расскажете про все, что творится на материке, а сегодня вам нужно хорошенько отдохнуть». Полковник кивнул своим соратникам и пошел за ним. Пещера состояла из нескольких магистральных туннелей, в свою очередь разветвлявшихся на мелкие ходы. «Здесь нетрудно потеряться», — пробормотал Тралв. «Да, эту пещеру создавало не одно поколение колонистов острова. По сути, это многокилометровый лабиринт в чреве горы. Колонисты-уголовники давно мечтают выбить нас отсюда. Часто они нападают. Практически раз в месяц. Я слышал, что последняя битва была самой кровопролитной. До этой схватки нас, колонистов, было около 10 тысяч, а сейчас чуть больше 5 тысяч. Интересно, сколько всего на острове уголовников? Точное число никто не знает, но то, что их в несколько раз больше, чем нас, это наверняка. Спутник Тралва довел его до поворота и показал рукой на огонек впереди. «Вон там ваша ниша. Располагайтесь и набирайте сил, а я пойду проверю посты». Полковник кивнул и пошел по каменному туннелю. Через несколько минут его взору предстала вырубленная в скале маленькая комната. Он был мужественным человеком, но его дух сильно слабел при мыслях о дочери. Он тяжко опустился на грубую деревянную кровать, застеленную самодельным матрасом и тонким шерстяным одеялом. Рядом стоял небольшой примитивный стол и парочка табуретов. Чуть поодаль от него на каменной стене висел рукомойник и вешалка. Освещался кабинет громадным факелом. «Вот мое последнее пристанище!» — проворчал невольный узник этой мрачной каменной клетки. Люди редко видели известного политика в таком состоянии. Опущенные плечи и пристальный взгляд в одну точку могли ввести в заблуждение кого угодно. Но старый лев был еще крепок. Минутная слабость канула в лету. Он поднялся и потянулся до хруста костей. «Мы еще поборемся!» Недобрая улыбка исказила его лицо. Он подошел к рукомойнику и освежился. Каменный массив Черной горы надежно укрывал его от звуков безумного урагана. «А здесь хорошо, думается!» Трал слышал, что на земле существует особая каста людей, живущих в пещерах, религиозные отшельники. Впервые узнав об этом, он чрезвычайно заинтересовался и дал секретное задание наблюдателям собрать более полные сведения об этих странных старцах. Отчет агентов его шокировал. Оказалось, что эти необычные люди слепо верят во всемогущество некой эфемерной субстанции, которую они называют Богом. Они постоянно, как мысленно, так и вслух, обращаются к своему Богу, прося его спасти все человечество. Это называется молиться, и за этим бесцельным занятием они проводят десятки лет. Земные люди относятся к этим каменным жителям с большим уважением. Ходит поверье, что эти отшельники исцеляют от страшных болезней, указывают верный жизненный путь, видят будущее. Полковник долго смеялся, читая этот доклад. В одну из своих плановых командировок на землю он специально заглянул в христианский храм. Он хотел до конца познать пределы человеческого безумия. В церкви шла служба. Тралф стоял вместе с прихожанами и стоически наблюдал за всем происходящим. Действительно, удалось успокоиться и расслабиться. Необъяснимое случилось позже. Одна из женщин принесла своего ребенка. На вид ему было лет 5-6. Он с рождения не мог шевелить ногами. Мать несчастного умоляла священника обратиться к Богу, чтобы поставить его на ноги. Служитель культа попросил всех собравшихся встать на колени и воздать общую молитву в исцеление. Ничего более мерзкого Трал в своей жизни еще не видел. «Глупая женщина!» — хотелось ему крикнуть. «Сейчас ты поймешь, что все происходящее — сплошной обман!» Вся церковь истово молилась. Продолжалось все это минут 40. Затем священник поднялся и громким голосом произнес: «Встань и иди!» Волосы на голове полковника зашевелились. Ребенок поднялся и сделал несколько неуверенных шагов. Из церкви он выскочил как ошпаренный. «Этого не может быть! Это фокус! Это мистификация!» В течение нескольких последующих командировок по своей собственной инициативе он занимался только христианской религией, читал священные книги, посещал монастыри и церкви, общался со священниками. Постепенно он начал приходить к убеждению, что Бог действительно существует. Слишком много фактов подтверждали эту мысль. Иной раз он своими глазами наблюдал такие чудеса, какие не могли ему присниться даже во сне. В одном храме он больше часа смотрел на икону, с которой стекало святое масло. Небольшая икона размером с ладонь и большая, полная чаша масла. Это было абсолютно невероятно и противоречило всем законам науки. Заинтригованный, антиаурит как-то встретился даже со старцем-ясновидцем. Тот сразу распознал в нем инопланетного гостя и призвал сделать все возможное, чтобы наши цивилизации не противостояли друг другу. Если раньше Тралф противился войне из чисто гуманных соображений, то теперь начал понимать, что, имея такого союзника, как Бог, человечество просто непобедимо. И сейчас, перебирая все это в голове и не видя выхода из сложившейся ситуации, он был в отчаянии. Нужно что-то предпринять, рассказать обо всем происходящем всем жителям одинокой царственной звезды. Но как это сделать? Кому обратиться за помощью? Он встал и начал ходить из угла в угол. Понимая, что непоправимое может случиться очень скоро, и времени практически не осталось, он решил обратиться к тому, во власти которого было все. Подняв голову вверх и мысленно представив над своей головой синее небо, он начал разговаривать с земным богом. Сначала его речь была сбивчивой и непонятной, но спустя некоторое время она полилась, как преодолевающий все препятствия горный ручей. Полковник просил его не губить их цивилизацию и дать еще один шанс все исправить. По мужественному лицу Тралва стекали соленые слезы, но он, будто не замечая этого, продолжал долго говорить о наболевшем. Теперь полковник уже искренне верил, что Бог ему поможет.